Глава 21. Сахалин не отпускает. Казанский особняк рода Кутузовых. Вечер. Марфа Андреевна Кутузова, одетая в пышное черное платье с корсетом, направлялась в свои покои после второго ужина. Да, она любила перекусить парочкой эклеров или профитролями перед сном. Быстрые углеводы помогали ей справиться с бессонницей. Вот такой парадокс. Да и за фигуру можно не беспокоиться. Каждое утро она проводила тренировки по фехтованию, борьбе и прочим неженским штучкам. Плюс пара часов на тренажерах. И об этом знало не так много людей. Все потому, что Марфа Андреевна любила всем говорить, что у нее от природы такая фигура, хоть и не без участия магии. И все верили. Да, вот так просто. А кто бы хотел поспорить с ней? Особняк к вечеру пустел. Слуги уходили во флигель, так что после позднего ужина, кроме повара, который тоже собирался уходить, никого не было. Да и графине так удобнее. Зайдя в кабинет, она решила поболтать с мужем, взяла телефон со стола и набрала номер. «Привет, дорогой. Как ты там?» На ее лице впервые за день появилась улыбка. Редкий случай, но рядом с супругом она расцветала. «Марфушка, привет. Все отлично. Встречался с Августом», — бодро ответил Кутузов. «Ой, как у него дела? Все так же носит тот безвкусный кудрявый парик?» «Ага. Ну, в общем, хорошо поболтали, все уладили и обо всем договорились. А еще я купил тебе несколько красивых платьев». «Ну, Сережа, надо было со мной посоветоваться. Я бы сказала, какие именно», — вздохнула Марфа, но на супруга не рассердилась. «Ой, да не страшно», — простодушно ответил Сергей. «Я скупил всю коллекцию». «Да ты мой хороший», — опять улыбнулась Кутузова. Повисла неловкая тишина. Обычно Сергей болтал без умолку, но тут он явно задумался. «Ну, говори», — серьезнее сказала Марфа. «Я беспокоюсь про свадьбу. Михаил хочет провести ее у себя в имении. Но вдруг места не хватит. Ты сможешь взять на себя все организационные расходы?» «Да без проблем». Марфа была из тех, кто любил заниматься подобными мероприятиями. Это еще одно ее хобби наравне с покупками одежды. «У Михаила отличная помощница. Кажется, она работала или работает с Островским. Позвоню ей». «Ну, теперь я спокоен. Главное, чтобы Машеньке все понравилось», — выдохнул с облегчением Кутузов. «Не переживай. Она будет довольна. Я об этом позабочусь», — с легкой ноткой угрозы произнесла графиня Кутузова. «Ну что ж, я сейчас направляюсь в Иркутск на проверку, а потом в Широково. Кстати, слышала, что Светочка Нахимова вышла из комы?» «Об этом мне рассказали». Кутузова была поражена тем, как Михаил справился. Хоть она и узнала этот секрет Полишинеля от Маши. «Ну, тогда все. Он уже собрался прощаться, но вдруг заговорил снова. «Ах да, я встретил Леопольда. Он опять пугал меня страшилками». «Да?» — невольно ухмыльнулась Марфа. «И кто на этот раз? Полубоги? Может, боги? Титаны?» «Почти. Исполины. Они же все передохли». «Но, как он уверяет, не все. Но я уже отдал приказ Валерию Валерьевичу усилить охрану и подготовить артефакты, так что не переживай». «Сережа, ты ничего не попутал? Мне переживать?» «Ну все, все, отстал. Будь осторожна, я не смогу приехать». «Ой, все, давай пока, генерал Кутузов». И Марфа отключилась. Она немного посидела в кресле, переваривая услышанное. Хоть разговор вышел будничным, но осадочек остался. Всегда, когда кто-то хотел свергнуть Кутузовых, он появляется. И на данный момент он был довольно крупный. Марфа Андреевна привыкла, что раз в полгода кто-то пытается на них напасть. В основном это зарубежная коалиция. Многим Кутузовы как кость в горле. Все же Сергей не проиграл ни одного сражения. Только пару раз выходила ничья. Графиня встала и хотела идти в спальню, но чутье подсказала, что надо проверить охрану. «Валерий?» — позвала она начальника в рацию, подойдя к окну. Тишина. «Валерий, ответь!» — громче сказала она, но уже поняла, что происходит. На улице один за другим гасли фонари. «Графиня Кутузова, к сожалению, ваши военные сейчас мертвы», — раздался голос из телефона. «И скоро вы к ним присоединитесь». Под ногами Марфы Андреевны треснул мраморный пол. Но на лице так и не появилась ни одна складка. «Вот как? Ну что ж, проходите, я не буду убегать». Ей незачем еще раз смотреть в окно. Она и так знала, что четыре группы подошли со всех сторон особняка. Они убили большую часть охраны, если не всю. А значит, они достаточно сильны и обучены. Вот только Марфа Андреевна не переживала. Она поправила платье и с грустью поняла, что не успевает переодеться. Графиня прошла к себе в комнату, достала из-под кровати длинный футляр и открыла. Давно она не пользовалась своим родовым мечом. Приятная прохладная рукоятка еще помнила свою хозяйку. Меч ответил ей и вспыхнул красными молниями. Спокойно дойдя до лестницы, она с балкончика увидела, как одна группа магов с мечами и без опознавательных знаков проникла через парадный вход. Что-то Марфе подсказывало, что не это основные силы наемников. Еще кто-то стоял снаружи и был достаточно сильным. «Где она? Рассредоточиться! Как только увидите, немедленно сообщайте! Она очень опасна!» — сказал один из магов. Графиня хмыкнула. Она не привыкла скрываться или бежать от кого бы то ни было. Если ее убьют, значит, так тому и быть. Но сперва им надо провернуть что-то грандиозное. Когда она была ребенком, отец познакомил ее с одной женщиной. Имени Марфа не запомнила, но вот толстая коса сразу врезалась в память. Отец говорил, что она единственный маг, который может предсказывать будущее. Женщина сообщила, что девочка проживет до глубокой старости в окружении внуков и правнуков. Этого ей было достаточно. Кутузова тогда поверила и продолжала верить всю свою жизнь. Не тут ее смерть, а значит, можно и не переживать. Она, не скрываясь, цокая каблуками, начала спускаться по лестнице и остановилась на половине. «Я тут. Не надо никуда идти, господа. Вы умрете через пару минут. Кто посильнее, те проживут на минуту дольше». Всего 12 противников. Еще 3 группы проникли с других концов здания. Их было по 6 человек каждая. Все стоявшие внизу понимали, что это очень опасная женщина, которая неизвестно на что способна. «Это она!» — в голосе одного из них промелькнул страх. «Страх! Замечательно!» Графиня Кутузова проверила меч. Ее глаза вспыхнули красными молниями. Через мгновение она пропала. У двух магов отлетели головы. «Активировать артефакты!» — крикнул другой маг, и его окутала легкая мутная пленка. «О, испугались!» За его спиной возникла графиня и, игнорируя защиту, пробила пальцами ему череп и схватила его, как шар для боулинга. Мгновение, и осталось 7 человек. От нее тут же отпрыгнули, заняв оборонительные стойки и разгоняя свои предрасположенности. «Вы убили всех моих гвардейцев?» Она двинулась вперед с мечом в одной руке и телом мага в другой. «Да! Никто тебе не поможет!» — усмехнулся главный. — Убьешь нас, придут другие. В доме еще несколько групп. — О, я знаю, — ответила Кутузова у него за спиной. Перед смертью маг увидел, как его туловище отделяется. Графиня отбросила опостылевшее тело. — Мы не боимся! Кто-то еще хотел активировать полную защиту и предрасположенность, но не успел. Марфа Андреевна мелькнула между ними, как сломанная голограмма. И когда женщина вновь показалась на лестнице, маги распались на много маленьких кусочков. «Все же в платье неудобно», — она пожала плечами, смахнула кровь с лезвия и еще пару минут вырезала оставшихся магов. Когда никого не осталось, она, сбив дыхание, вошла в гостиную. Все же ее предрасположенность тратила много физических и ментальных сил, хоть она и старалась держаться достойно. «Вы не джентльмен», — крикнула она тому, кто стоял на улице. «Неужели мне самой нужно выйти, чтобы убить вас?» «Простите», — послышался с улицы голос с акцентом. «Не смею задерживать даму». Мои люди неплохо постарались, вымотав вас». В дом зашел мужчина в жилете и с капюшоном. От него тянуло куда более опасной аурой, чем от остальных. Марфа Андреевна невольно сжала меч. «Думаешь, я не заметила артефактов истощения?» — улыбнулась Марфа. Но по факту она была наполовину пуста. «Это уже не важно!» Мужчина скинул капюшон, продемонстрировав идеально подстриженную бороду и повязку на глазах. «Вы скоро умрете!» Он достал из-за спины два кинжала. «Слепой? Кто ты?» — сказала Марфа. «Я Исполин!» Его тело покрылось мелкими пластинами, а сам он увеличился вдвое. Разговоры закончены. Оба противника сорвались с места и с громким лязгом скрестили клинки. Кутузова слышала про исполинов, которые были в несколько раз прочнее обычных монстров. В свое время они прибыли на одном метеорите, и когда он лопнул, из него полезли толпы существ, защиту которых не брало никакое оружие. Тогда много кого полегло, но все же военные уничтожили всех монстров. Вот уж не думала графиня, что еще остались живые особи. И интересно, что теперь они выглядят как люди? В ходе сражения Марфа поняла, почему этих тварей боялись. Ей едва хватало сил, чтобы сдерживать врага. Исполин справлялся и с ее скоростью, и с магическими атаками, и даже с боевыми навыками и фехтованием. И графиня начала сдавать. Противник оттеснил ее к лестнице, с которой она спускалась. Марфа уже была сильно ранена, и кровь залила ее прекрасное черное платье. Несколько быстрых движений клинками, и исполин порезал ей ноги, отчего Марфа Андреевна споткнулась о лестницу и упала на спину. Она попробовала сделать контрудар, но клинок отскочил от пластин врага, не причинив ему никакого урона. «Чувствуешь свою смерть?» — прошептал он. «Хочу видеть лицо человека, который победил меня, а не морду твари!» Стараясь совладать с эмоциями, произнесла графиня Кутузова. В любой ситуации она должна оставаться женщиной, пусть даже смерть будет ей к лицу. «Что ж, я могу подарить тебе благородную смерть», — хмыкнул исполин, убирая защитные пластины с головы. «Ты хорошо сражалась!» «Ты тоже!» — оскалилась Марфа Андреевна. Раздался выстрел, и голову противника пробила магическая пуля. «Тщеславный болван!» Графиня взмахнула мечом, и голова отлетела от тела исполина. «Ваше сиятельство, вы живы?» На пороге лежал Валерий Валерьевич с перебитыми ногами и окровавленным лицом. «Госпожа, пожалуйста, ответьте!» «Все хорошо, я цела. Он не смог». Силы покинули Марфу Андреевну, и она рухнула на пол. «Госпожа!» Валерий Валерьевич из последних сил подполз к ней, теряя силы. «Прошу, госпожа, скоро тут будет подмога!» «Да все хорошо, Валера». Графиня повернула голову к своему подчиненному, но тот уже не реагировал. Под ним растекалась огромная лужа крови. Графиня кое-как дотянулась до командира гвардии и начала перекачивать в него энергию для поддержания жизни. Он был простым человеком и мог умереть от простой потери крови. «Ни хрена, Валерий Валерьевич, ты так просто не уйдешь в отпуск». И она потеряла сознание. «То есть как?» — выпучил я глаза на Ковальского. «Конечно, в моей жизни были неожиданности, но, честно признаюсь, это одна из самых неожиданных неожиданностей». Начальник строительной фирмы смотрел на меня с маниакальным желанием маленького ребенка, который жаждет показать родителю свою невероятную подделку, сделанную из мусора. «Вот так!» — он хлопнул в ладоши, как будто это должно все объяснить. «Берите камень и за мной!» «Так вот чего он копался!» — шлепнула себя по лбу Лора. «А я-то думала!» Схватив со столика булыжник, я потопал вниз за Ковальским. В том месте, где раньше стояли банки с соленьями и вареньями Маруси, располагался широкий проход. Мы с Лорой просто охренели. «Лора, а ты чего молчала?» — удивился я. «Миша, я вообще не чувствовала это. Да и давай честно, когда я тут была в последний раз? И зачем мне сканировать подвал?» «Ну все, не оправдывайся». Хотя то, что Лора не смогла почувствовать проход раньше, навевало не самые хорошие мысли. «И давно тут это?» Я выглядел довольно озадаченным, и Ковальского это забавляло. «Не особо», — пожал он плечами. «Около пары недель назад я случайно пару кирпичей обвалилось, ну и потом я еще убрал парочку». «М-да. Даже болванчика не буду туда отправлять». И так чувствовал оттуда странное излучение. Да и Лора молчала. Там точно нет ничего опасного. Только что-то необычное. «Идите за мной», — сказал Ковальский и включил фонарик на лбу. «Я нашел похожее отверстие, прям как ваш камень. А так как я строитель, и попрошу заметить лучший в своем деле, знаю много разных техник, как магических, так и простых. Там есть место, куда надо поместить тот камень». Мы начали спускаться. «Я так понимаю, вы, Иннокентий Яковлевич, уже пробовали?» — прищурился я. Мне прекрасно видно его лицо даже в полумраке, и, судя по его выражению, пульсу и прочим показателям, он все время говорил правду. «А зачем?» — повернул он голову и ослепил меня. «Эта дверь все равно работает только на определенный вид крови. В вашем случае — на кровь рода Кузнецовых». «Ага, вот, значит, как. Так у Виктора имелась дверь под паролем, и он это скрывал? Или не знал? Насколько я помню, этот дом тут еще со времен Владимира Кузнецова». Мы прошли в большой круглый зал, размеры его и правда внушали. По подсчетам он был примерно с весь первый этаж моего нового поместья в Широково. Тут могли за раз уместиться около пары сотен человек. И никто этого не заметил. Ни Валера с его безграничными возможностями, ни Посейдон, который гулял по подземным водам. Хотя у первого просто не было достаточно сил, чтобы это обнаружить. А у второго подводные течения не достигали сюда. «Тут куча артефактов, которые блокируют мои способности», — сказала Лора. «Меня даже в сон клонит. Ужас. Первый раз встречаю подобное». «Иннокентий Яковлевич, что это за место?» — оглядываясь, спросил я. «Какой-то очень защищенный зал. У меня было время изучить все уголки этого места, и я скажу, что тут такие артефакты и руны, которых я не встречал ни в одном учебнике или справочнике. Поверьте, я много читал, в том числе и запрещенные книги, но я вам этого не говорил». «Так и что мне делать?» Я достал булыжник. «Да, секунду». Он забегал вдоль стен. Только тут я заметил арки прямо в каменной толще, как будто хотели прорубить входы, но в последний момент остановились на арках. «Вот сюда, Михаил!» — подозвал меня Ковальский и ткнул пальцем в выемку. «Как раз очень похоже на рисунок камня в этом углублении». «И вы не брали камень?» — удивился я. «Я в строительстве уже не один десяток лет. Чтобы понять, подходит один камень к другому, мне не обязательно таскать с собой кучу пород». Судя по всему, я его даже обидел такой недоверчивостью. «Прошу прощения», — кивнул я. «И что мне делать? Просто вставить камень?» «Ага, выемку». Я подошел и вставил. Прошла секунда, вторая, третья, тишина. А потом в голове раздался мужской грубый голос. Ковальский при этом никак не отреагировал на это. «Открыть портал при посторонних?» «Да», — кивнул я. Камень в арке мелькнул и превратился в голубую жидкость. «Знакомый вид, не так ли?» — хихикнула Лора. Этот портал выглядел в точности так же, как и те, через которые я когда-то проходил как исследователь. «Ну что, заглянем?» — нетерпение произнес Ковальский. «Но без хозяина портала я не смогу туда попасть. Если, конечно, это то, о чем я думаю. Вам необходимо дать разрешение». «Разрешение?» И в голове опять возник голос. «Твои спутники с тобой?» «Да», — сказал я уже вслух. «Спутник со мной». Мне ничего не ответили, а Ковальский посмотрел на меня странным взглядом. «Конечно, он-то голоса не слышал». «Пошли», — уверенно сказал я. И мы шагнули в портал. Оказавшись по ту сторону, я ожидал увидеть что угодно, но только не такую же пещеру, из которой мы пришли. «Лора, болванчика на экскурсию», — приказал я, и мой питомец разлетелся с руки. «Интересно, где мы?» — — улыбнулся Ковальский. Я получил ответ от Лоры и удивился еще больше. Кажется, мне вскоре будет куда легче путешествовать. «Вы не поверите, Иннокентий Яковлевич, но мы на Сахалине».